обманывать вашего ребенка. Никогда не следует разговаривать с ребенком сурово или повышать на него голос. Ни один ребенок не поймет, чего от него хотят, пока вы не станете полностью последовательны в наказаниях. Никогда не разрешайте вашему ребенку перекусывать в промежутках между завтраком, обедом и ужином. Пока вы не доверите вашему шестилетнему ребенку самому решать, будет ли он ходить в школу один или вы будете его провожать, он не сможет быть самостоятельным в выборе своего поведения. Каждое из этих утверждений может быть справедливо в какой-то момент жизни определенного ребенка, но все они несправедливы, если обращены ко всем детям. Хотя говорить правду детям, несомненно, важно. Некоторые дети в том или ином возрасте бывают не способны воспринимать сразу слишком много информации. Нам не следует лгать, но, например, восприимчивому, тревожному ребенку было бы глупо сказать: «Дело в том, что через 6 месяцев тебе будут вырезать гланды». Это значит сказать правду, но несколько рановато. Некоторые дети таковы, что малейшее неодобрение взрослых повергает их в пучину горя и угрызения совести, когда они совершат ничтожнейший поступок. Другие, толстокожие создания, посмотрят на вас, как на ненормального, если вы намекаете им, что не мешало бы вести себя поприличнее в том или ином случае. Все мы рано или поздно понимаем, что есть дети, которые воспринимают сказанное им только после того, как на них накричат. Некоторые дети с плохим аппетитом предпочитают поесть 6-8 раз в день, чем сытно покушать 3 раза. Это может продолжаться несколько месяцев или самое большее год. Жесткая приверженность регулярному режиму питания приводит только к ненужным стычкам, большему неудобству и проблеме с кормлением, которую вполне можно избежать. В то время как одни дети уже в раннем возрасте обладают достаточной зрелостью, разумностью и ответственностью, другие не могут разобраться в сигналах светофора или других простейших вещах. Третье. Родители виноваты. Нет ничего проще, чем заставить родителей чувствовать себя виноватыми. Чувство вины – сила блокирующая. Вместо того, чтобы направить нас на эксперименты с новыми подходами, она стремится парализовать нас. Никто не помогает нам обрести уверенность в себе, в том, как избавиться от непокидающего тебя чувства своей неправоты. Противоядием в этом случае и огромной помощью для родителей может стать участие в деятельности какой-либо дискуссионной группы, в которой родители делятся своим опытом и переживаниями, рассматривают себя как людей с потенциальной способностью к личному росту и самовоспитанию, помогающие лучше понимать собственных детей. Профессионал, ведущий группы, создает обстановку, которая благоприятствует самораскрытию каждого. Он объединяет наиболее общие проблемы и создает климат взаимного уважения, сочувствия и понимания. Важно помнить, что нередко человек, удостоенный самых высоких званий, может быть по характеру очень жестким и руководствоваться в своих поступках авторитарным методом. Не всегда, конечно, но часто мы так преклоняемся и робеем перед званиями и степенями, что выбираем руководителем не мудрого или гуманного человека, а преклоняемся перед чинами недостойного человека. Четвертое. Преподавание родителям специальных знаний. В своем рвении некоторые консультанты, в особенности детские психотерапевты, в процессе обучения пытаются привить родителям стиль разговора с их детьми, который вполне уместен в условиях психиатрической клиники, но совершенно неприемлем для общения в семье. Я называю его синдромом родителя-психоаналитика. Ребенок нечаянно опрокидывает лампу, и вам бы неплохо смягчить ситуацию и сказать: «Все все в порядке, милый».